Матерь Агни-йоги. Делай все земное аккуратно и хорошо, как можно лучше и тщательнее. Выполняя нужную или неизбежную работу, выполняй без отвращения или скуки, выполняй с радостью, но помни ежеминутно о том, насколько все это условно, непрочно и ограничено сроком. Но вечен дух и вечен путь эволюции духа, и важно и ценно все то, что расширяет сознание и способствует его продвижению.